всегда по мере того, как все выстраивается. Использовать технологии, обретать мастерство в тайну. Я залезаю на дерево, чтобы найти и увидеть. Войди в высший разум, поглощая все умы. Они падают один за другим. Все вниз по линии, спускаясь по нисходящей спирали. Складывай свои отрицания в кучу. Скоро все будет хорошо. Не суди меня в своем испытании. Я делаю всю работу, чтобы вознестись. Все песни в моей голове переходят в цифровой формат. Нет необходимости вы для их обработки. Питать все умы в главный разум ты найдешь всегда по мере того, как все выстраивается. Использовать технологии, обретать мастерство. Все.